Эпилог. Спустя 6 месяцев. «Это провал», — горестно простонала я, не в силах справиться с мыслями о грядущем позоре. «Напомню, на кой черт я вообще во все это вписалась?» Хранитель хмыкнул и поинтересовался. «Мне процитировать Арту слово в слово». «Вот давай без этого, ладно?» «Только тонкой издевки мне не хватало от собственного хранителя». На носу был городской турнир и дуэль с Артой. А у меня сила вздумала шалить. Бывшая сокурсница Хлои не теряла надежды взять реванш и доказать всем в округе, что она лучший маг Земли. Еще вчера на этот счет у меня были большие сомнения. Если уж она не могла справиться с Хлоей, то магу с такой уникальной силой, как я, она не соперник. Но то вчера. Сегодня же у меня было настроение истинно некроманское, ни проблеска надежды на чудо. А все потому, что дар не отзывался. Как же это не вовремя? Желание кого-нибудь упокоить и развеять навеки вечные крепло во мне с каждой минутой. Я, вся такая великодушная, решила пожалеть дуреху и отказалась от участия в турнире. Но вместо того, чтобы оценить мой жест, эта нахалка решила втоптать меня в грязь. Я буквально до речи потеряла, когда одним прекрасным утром за неделю до турнира наткнулась в газете на интервью наследницы рода Мэйн. Девушка, явно красуясь на всю округу, заявила, что леди Варгас — трусиха. Непрямыми словами, конечно, нет, боже упаси. Ведьма понимала, что после такого ей не жить. Некроманты всегда найдут способ отомстить за оскорбление. Но меня подбросило даже от завуалированных формулировок. Поддавшись сиюминутному порыву, я накидала пару строк и отправила письмо организаторам, сообщив, что передумала. Правда, через пару дней уже пожалела о своей импульсивности. Леди, а уж тем более глава рода, не должна реагировать на каждую тявкающую девицу. Но тут случилось непоправимое. Вернулся Алистер с блаженным видом и сообщил, что он таки поставил на меня баснословную сумму. Громкое заявление Арты сделало свое дело. Наши имена мусолили все, кому не лень. Билеты на турнир молниеносно раскупили, а на исход делали ставки. Теперь нужно было спасать не только собственную репутацию, но и деньги семейного, между прочим, бюджета. Вот убила бы обоих. Нахалку за провокацию, собственного мужа за транжирство. Но месть — блюдо, которое подают холодным. Участь Арты предрешена, вот Алистер лишился права, что называется, на супружеский долг. Я была неумолима. Так что пока дорогой муженек в одиночестве страдал на холодных простынях, я, засучив рукава, творила в оранжерее. На что походили получившиеся тварюшки, лучше не упоминать. И вот утро того самого дня. Все продумано, программа отработана, а дар не подчиняется. То с дрядскими потоками переборщу, и вырастает не то, что нужно, то некромантии припечатаю так, что бедное растение моментально дохнет. Еще раз с раздражением осмотревшись, я закончила с экспериментами. Ну их, будь что будет. Заглянув в мастерскую Рюрика, я нос к носу столкнулась с Рудольфом, одетым по последней моде, и задумалась о том, как все-таки непредсказуема жизнь. Полгода назад он в буквальном смысле искал пятый угол в доме, чтобы скрыться от загребущих косточек моего портного, боясь его странного интереса к своей персоне. А сейчас эта парочка составляет идеальный тандем. Рюрик — потрясающий портной, Рудольф — идейный вдохновитель и лицо ателье мода с того света. Пару месяцев назад они явились к нам с Алистером за разрешением шить одежду для других некромантов. Ведь только представители нашей магии могут позволить себе шокировать народ экстравагантными нарядами. Идея была не дурна, так что мы не только дали согласие, но и помогали по мере сил. Алистер занимался деловой стороной вопроса, а я... подготавливала почву. Проще говоря, таскала мужа по всем приемам и балам, чтобы себя показать и на других посмотреть. «А я как раз к вам шел», — чуть отступив, сообщил юноша. «У нас все готово». Он вытянул руки, чтобы показать мне наряд для турнира. «Потрясающе!» При виде очередного шедевра Рюрика плохое настроение как ветром сдуло. «Спасибо!» Темный брючный костюм, явно шитый по прототипам нарядов для верховой езды. Узкие капри с широким поясом, удобная рубашка изумрудно-зеленого цвета со стоячим воротничком и такой же темный жакет с блестящими пуговицами. Под это дело не хватало только высоких элегантных сапог, которые, конечно же, позже нашлись в моем гардеробе. «Ты всех сразишь на повал». Со спины подкрался Алистер, обнимая за талию и ловя мой взгляд в зеркальном отражении. «Готово». «Нет. Но кого это волнует? Да уж точно не Арту, который явно собирался утереть мне сегодня нос. Вот только так дело не пойдет, милая». Портал вывел меня на площадку перед высокими трибунами. Шум зрителей оглушал уже здесь. Что же будет на арене? «Пойдем». Алистер предложил мне локоть и ободряюще улыбнулся. Но стоило нам сделать шаг в сторону, как площадка вновь вспыхнула, и рядом оказалась Кэтрин под руку со светловолосым голубоглазым мужчиной. Пентин Тварф, целитель и очень влиятельный человек. Вот только характер у него далеко не сахар. Вредный, несговорчивый и даже чуточку деспотичный, если верить слухам. В общем, мужчина по натуре хуже всякого некроманта. Но чего у него не отнять, так это смелости. Раз уж вразрез всем приличиям и традициям решил приударить за главой рода Теор. И преуспел, несмотря на холодность и высокомерие Кэтрин. Что называется, нашла коса на камень. «Привет!» — улыбнулась некромантка, отпуская локоть своего жениха и делая шаг мне навстречу. «Давно не виделись?» «Это вы давно к нам в гости не заходили?» Отметила я, обнимая девушку, с которой мы все же нашли общий язык. Я бы даже не покривила душой, если бы сказала, что мы с Кэтрин Теор стали, пусть не подругами, но хорошими приятельницами. Сперва девушка изволила на меня гневаться, ведь именно я, пусть и случайно, познакомила ее с пронырливым и упрямым, как баран-целителем. Потом меня благодарили. Мужчина не только растопил сердце ледяной красавицы, но и помог Кэтрин навести в клане порядок. Невзирая на то, что сила в качестве главы рода выбрала ее, далеко не все были согласны со столь резкими перестановками. А уж то, что кланом верховодит женщина, и вовсе вызывало шквал недовольства. Пентин Тварф быстро выяснил, кто наводит смуту, и решил вопрос. По-целительски. Но с поистине некроманским размахом. Ведь наша сила — продолжение одной и той же ветви умений, ну, почти. Не так давно Кэтрин призналась мне, что именно Пентин долго и упорно капал ей на мозг, пытаясь донести одну простую мысль. С Лоей де Варгас нужно дружить. Это не только выгодно в плане бизнеса, но и полезно, потому что мы в одной лодке. Единственная женщина, ставшая во главе рода. А значит, должны держаться вместе. Все изменил случай, а если точнее, наша с Алистером свадьба, которая гремела на весь город несколько дней. Мне кажется, вспоминать ее будут еще долго. Как оказалось, народ был совершенно не готов к празднеству по традициям земли. Банкет был такой, что многих выносили из зала на руках, чтобы те прекратили пить и плясать. Выносила, понятное дело, нежить. Другие бы попросту не справились. А утром злющая Кэтрин решила высказать мне все, что думает о толпе стонущих от головной боли некромантов, ищущих спасения у ее жениха. Слово за слово. И, в общем, мы подружились. «Удачи тебе сегодня!» Молодая женщина выпустила меня из объятий, а потом со стервозными нотками в голосе добавила. «Порви ее на мелкие кусочки, Хлоя. Мы на тебя поставили». «О, нет, только не они. Там же, наверное, все состояние рода Теор. Мне конец. Мне просто конец». Пентин Тварф, кажется, уловил мое упадническое настроение, иначе чего он меня просверлил таким хмурым взглядом? Мы с ним хорошо ладим, несмотря на его характер. Но прямо сейчас я даже как-то занервничала. И уже хотела было поинтересоваться причинами столь пристального интереса, но тут на трибунах проревел рок, а голос, разлетевшийся на всю округу, сообщил. «Прошу всех занять свои места! Мы скоро начинаем!» «Пора», — шепнул Алистер, после чего рывком развернул меня и прижался ободряющим поцелуем к губам, будто благословляя на победу. А потом также быстро отпустил и поспешил на трибуны. «Ну, была не была». Площадка для турнира представляла собой огромную поляну, огороженную зрительскими рядами, с небольшим пятачком, где толпились организаторы и участники. Стоило мне к ним присоединиться, как публика закричала, заулюлюкала, загудела. Арта полоснула меня неприязненным взглядом, а в следующую секунду расплылась в милейшей улыбке. Я не сразу поняла перемену в ее настроении, только потом, увидев прямо над полем голограмму, транслирующую наше изображение, сообразила, что к чему. Что ж, взгляды к делу не пришьешь. А вот улыбочку девочки-одуванчика видели все. По мере того, как организаторы приветствовали участников и зрителей и рассказывали о правилах состязания, я все сильнее нервничала. Сейчас как облажаюсь, и меня порвут на много маленьких Хлой. «Итак, первый тур», — объявил ведущий. «Все вы знаете, что каждый год мы меняем задание, но в этот раз нас ждет что-то поистине уникальное. Мы не просто так переместили арену за пределы города. Мало кто знает, но на этом месте когда-то начинался волшебный Дриадский лес. К сожалению, его уничтожили в последней магической битве, а его обитательницы покинули наши земли. И кто, если не маги земли, сможет его возродить?» Толпа возликовала, а ведущий замахал руками, чтобы еще сильнее подбодрить зрителей. «Внимание, участники!» Голос стал строгим. «У вас есть 30 минут, чтобы найти на этой поляне спящие семена и пробудить их. Помните, на баллы влияет не только уникальность растений, но и степень созревания. 10 лучших претендентов перейдут во второй тур. И... время пошло!» Участники ломанулись на поляну с такой скоростью, что я растерялась, но быстро взяла себя в руки и поспешила следом. Первым делом нужно найти семечко. Выпустив дриадскую силу и прикрыв глаза, я попыталась настроиться и просканировать почву под ногами. Получалось с переменным успехом. Найти семена не составило труда, вот только все они были слабые. Сомневаюсь, что войду в десятку лучших, если взращу какой-нибудь чахлый кустик. Вокруг уже раздавались радостные возгласы участников, со сцены доносились какие-то лозунги, выкрикивали имена тех, за кого болели. А я тем временем все продолжала бродить. И вот спустя 15 минут я, кажется, что-то обнаружила, вроде как семечко. Но какое-то странное, если верить интуиции дриады. Но потенциал хороший. Решив больше не терять времени, я постаралась отрешиться от внешних звуков и потянулась силой к заинтересовавшему меня семечку. И тут, конечно же, удача отвернулась, а сила вновь стала барахлить. «Осталось 10 минут!» Раздалось на периферии, и я раздраженно запыхтела. «Ну же, милая, ну давай, не подведи!» Однако все зря. Раз за разом я пыталась вытянуть росток, но тщетно. То ли силы не хватало, то ли умений, то ли всего сразу. Еще и сила работала через раз, что не добавляло мне хорошего настроения. Я окончательно разозлилась, когда со стороны трибун послышался разочарованный стон, а откуда-то сбоку довольный смех Арты. А тут еще ведущий добавил: «Последние 5 минут!» Выдохнула, сжалась как пружина, концентрируя поток силы, чтобы направить его в семечко, а дальше... Что произошло дальше, я не поняла. Внутри меня все вспыхнуло огнем, но не обжигающим, нет, скорее теплым и согревающим, дающим силы и надежду. Магия хлынула по рукам, сорвалась с кожи и выплеснулась наружу. Да так резко, так хлестко. Первую секунду я решила, что сейчас сомну к чертовой бабушке землю, а потом эта самая земля дрогнула. А я с удивлением поняла, что чувствую не только свой росток, но и сотни других. И все они вытягивали из меня силы. Земля дрожала, не переставая. Со стороны трибун слышался ропот перепуганных и непонимающих происходящего зрителей. А сила продолжала утекать из меня непрерывным потоком. Почувствовав, что кружится голова, я села на колени и зарыла пальцы в землю. Интуиция шептала, что прервать процесс нельзя ни в коем случае. Вот только мой резерв рано или поздно опустеет. И тут, прямо на моих глазах, из земли по всей поляне стали пробиваться десятки, а то и сотни разных росточков. С каждой секундой они поднимались вверх, увеличивались в размерах и... «Ей не хватает силы!» Чужой девичий голос донесся до меня с опозданием. В головокружении прибавились мушки, пляшущие перед глазами, и чувствую, что я вот-вот отключусь. Вместо этого мне на плечи опустились чьи-то руки, а в меня хлынула новая сила. Вдохнув полной грудью и открыв глаза, я увидела то, чего никак не ожидала. По обе стороны от меня образовались настоящие цепочки из участников турнира. Все они держались за руки, по крупицам передавая мне силу. «Сейчас еще погодники тучи пригонят, чтобы напитать землю», — серьезно произнесла девушка, а после светло улыбнулась. «Вот уж не думала, что кто-то способен возродить дриадский лес». Я с удивлением уставилась на нее, только сейчас сообразив, что на самом деле происходит. «Я возродила весь лес? Дриадский лес? Обалдеть! Называется «Пробудило странное семя». Оно, к слову, уже вымахало в приличных размерах ствол, ни веток, ни зелени, и продолжало расти еще 5 минут, после чего я почувствовала, что меня отпустили, прекратив выкачивание силы. А ствол вдруг распустился, только вместо лепестков выпростал в разные стороны ветки, которые начали зеленеть и покрываться сотней маленьких цветов. «Ты молодец!» — похвалила меня девушка, помогая подняться с земли. «Я, кстати, Лекса». «Хлоя». «Я знаю». Она улыбнулась и тут же мне подмигнула. «Ну еще бы. Мое имя неделю полоскали все газеты». «И советую убраться отсюда тебе прямо сейчас, если не хочешь, чтобы из тебя вытрясли всю душу. Вон, видишь, спешащего к нам мужчину». Повернувшись, я увидела пробирающегося сквозь сотни небольших деревьев отца Арты. «Это мой отец, поверь, он фанат своего дела. А то, что ты сотворила, настоящее чудо. И лучше бы тебе уйти в подполье, пока все не утихнет». Не успела я переварить тот факт, что у Арты есть сестра и, судя по всему, более адекватная, как рядом появился Алистер, и он был полностью на стороне Лекса. «Нам пора убираться отсюда». Пробубнил он напряженно, а после обнял меня за талию и утащил в портал. Я даже не попрощалась. Возмутилась, когда почувствовала под ногами твердую почву. «И почему мы на кладбище?» Но Алистер лишь улыбался, как полоумный. «Ты чего?» — насторожилась. «Ты ж моя хорошая». Легкий невесомый поцелуй. «Ты ж моя любимая». Опять поцелуй. «Повелительница моего сердца». «Алистер, если ты так радуешься выигранным деньгам...» Начала было я, но в следующую секунду меня заткнули глубоким поцелуем. «Я так радуюсь нашей будущей малышке», — гордо произнес муж и, не получив от меня ожидаемого отклика, припечатал. «Хлоя, ты носишь под сердцем моего ребенка». «Что? Откуда?» «Пентиан Тварф поздравил, когда ты ушла». «Так вот, почему он так на меня смотрел». «Правда, я сперва его чуть не прибил за то, что допустил твое участие в турнире. Но Кэтрин не позволила». «Ну еще бы. Она только нашла свою любовь. Но не прошло и года, а мужика уже пытаются прихлопнуть». «Как оказалось». Муж выглядел растерянным, словно для него это стало настоящим открытием. «Будущая мать должна как можно больше магичить. От этого зависит сила дара у ребенка. Если честно, я думал, посидею, наблюдая за тобой. Учти, она будет наследницей моего рода. Не отдам первенца в семью Варгас». Будущий отец, наконец, замолчал, давая мне шанс переварить поступившую информацию. «Я беременна». «Как?» «Не в смысле как, а когда?» «Боже, какая ерунда лезет в голову. Мозги, соберитесь обратно в кучку». «Девочка?» Выцепила я из обрушившегося на меня потока важную информацию. «Девочка». Абсолютно счастливо выдохнул мне в ухо будущий папаша. «И судя по тому, сколько ты сегодня через себя прогнала силы, у нее будет сильное дриадское наследие». «А как же некромантия?» «На самом деле, не так уж и важно, какой у нее будет дар. Любить мы ее от этого меньше не станем. Но все же было интересно». «А некромантия?» Алистер отстранился. «Думаешь, зачем я тебя привел на кладбище?» В свете последних событий догадаться было несложно. Но я состроила невинные глазки, делая вид, что не понимаю. Теперь уже муж включил непреклонность, не иначе как мстя мне за холодные одинокие ночи. «Работать, да?» Сдалась я без боя. «Работать». Меня вновь крепко обняли и погладили по голове. «Деспот», — пробубнила я в мужскую рубашку. «Моя хорошая», — счастливо выдохнул супруг. «Тиран», — гнула я свою линию. «Самая нежная». «Люблю тебя». Сменил я гнев на милость и сама поцеловала мужа. «Ну ладно, работать так работать». Засучив рукава и заручившись поддержкой мужа, который, безостенчиво целуя, наполнил мой резерв силой, скинула взгляд и хитро улыбнулась. «Ну что ж, доченька, покажем им, какая некромантка из тебя выйдет. Помнится, я когда-то хотела свою личную армию». Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта mediaknyga.ru.